потрескивало, и волосы на голове секлись. Но как хорошо было в ягодниках и сосновых пустошах, державшихся недалеко от берега, чтобы подгонять рыжик густыми, дающими рост туманами. Как ловко и ладно смотрелись Тамаша и Николаша, когда подобранные, однорослые, круглолицые, в форменных темно-зеленых куртках и штанах, заправленных в кирзовые сапоги, с непокрытыми русыми головами и с горбовиками за спинами. Вставали они на тропу и оборачивались к Ангаре, чтобы видеть деревню на том берегу, где оставалась мать. Вот так бы и всегда, не дальше этой тропы. Так бы устроиться, чтоб по утрам, вставая на нее, оборачиваться на родную деревню и ступать потом уверенно, как под благословением. Но тропа для деревенской молодежи уже набита была в другие тайги. Первым ушел по ней Василий, через 2 года засобиралась и Тамара. Отец на проводах пил больше, чем обычно, и прослезился. В вымощенной плахами ограде он отвел ее к заплоту, за которым начинался скотный двор, встал напротив и, покачиваясь, размахивая перед своим носом, разбухшим от работы указательным пальцем, точно не ей указывал, а себе, отрывисто говорил: «Томка, помни, помни, куда едешь. Там пропасть, что плюнуть. Там только споткнись, разотрут тебя и не заметят. Держи там себя в уме и строгости. Будешь держать, тебя же и уважать станут. А нет, и тебя нет». Он вытер ладонью глаза, откашлялся и вдруг совсем трезвым голосом продолжил: «Ну а мы потом куда? Колька уедет. Что тут нам делать? Для кого все это? Кольке-то совсем бы не надо уезжать. Выберет там себе стерву. Это уж обязательно. Таким, как он, это на роду написано. И будет она на нем безвылазно ездить». Как в воду глядел Иван Савельич. Уехал в свой черед и Николай. Поселился под Иркутском. И в том же поселке купили себе потом дом отец с матерью. На глазах у них и тянулась тяжелая подневольная жизнь Николая с криками, слезами и бесконечными ультиматумами. То сходились, то расходились, то прибегал он среди ночи в домашних тапочках, то занимал деньги, чтобы купить себе возвращение к ребятишкам. Затем свалились и вовсе дурные времена, ни работы не стало, ни денег. За 3 месяца до того, как случится у Тамары Ивановны несчастье с дочерью, дошел Николай до последнего отчаяния и поднял на себя руки. Но выжил, притих под тяжелым душевным гнетом и не выходил из отцовского дома. Матери к тому времени уже не было. То, что казалось страшным и непристойным, произошло обыденно и быстро. Подать заявление о пропаже собственной дочери, да это представлялось Тамаре Ивановне из себя вон, чтобы вытерпеть все оголенные расспросы, язвительные замечания и пугающие намеки. Ничего похожего не произошло. День был жаркий, час полуденный в 4, когда вязкое пекло и из камня выдавливает влагу и пригашает порывы. Но суббота есть суббота, и в отделении милиции оказалось людно. Возле перегородки, за которой сидел перед 3 телефонами бравый сержант с багровым мордатым лицом и воловьим терпением на этом лице, толпились люди и стоял гул. Стены в узком коридоре были облеплены стоящими, Возле дверей в кабинеты на выставленных обшарах